Светлана не ответила, и остаток пути они проделали молча. Высадив его возле его дома, она не стала, как обычно, ждать, пока он войдет в подъезд, а тут же тронулась и быстро набрала скорость. На душе у нее было тяжко и очень тревожно. Впервые за много месяцев она вдруг усомнилась в том, что поступает правильно. Тут же на память пришли слова Виктора Федоровича. Хирург, сделав операцию, уже не имеет права сомневаться в том, нужно ли было ее делать, а должен думать о том, как выходить больного. Что ж, операция сделана. Вырезанный и выброшенный орган обратно не вошьешь. И теперь начинается долгий и сложный этап выхаживания. Тот же Виктор Федорович говорил, что сделать операцию не фокус, а вот выходить после операционного больного — это уже задача посложнее. Она требует терпения, внимания, квалификации. Светлана тогда не связала ее слов с той ситуацией, в которой оказалась сама, потому что ее собственная операция требовала длительной и тщательной подготовки, и про нее никто не смог бы сказать, что это не фокус. А оказалось, что послеоперационный период еще сложнее, еще тяжелее и требует еще больше душевных сил, чем сама операция. Светлана была женщиной сильной и знала, что вынесет все тяготы этого непростого периода, но сейчас впервые она засомневалась в том, что игра стоит свеч. Работая на Наталью Досюкову, Стасов решил все-таки снова повидать всех свидетелей, на показаниях которых было выстроено обвинение Евгения Досюкова в убийстве Бориса Красавчикова. Их набралось 11 человек. Впрочем, Стасов не исключал, что на самом деле их могло быть и больше, просто только 11 были вызваны в суд. Пока что у него на руках была только копия приговора, а потом, может быть, придется залезть и в само уголовное дело. Итак, дама, выходившая из ресторана «Лада» вместе с Красавчиковым, швейцар-охранник, еще двое посетителей ресторана, выскочившие на улицу, услышав отчаянный вопль дамы, это четверо, три работника милиции и два медика скорой помощи, пятеро, и еще двое, Игорь Тихоненко, хозяин страдавшего поносом дога по кличке Лорд, и некто Пригарин, кинувшийся выполнять свой гражданский долг, увидев арестованного убийцу по телевизору. Итого 11 душ. Проще всего было достать милиционеров, поскольку они должны были работать в одном месте, раз вместе выехали на место происшествия. Надежды Стасова оправдались, но лишь частично. Все трое милиционеров, которые приехали по вызову к ресторану «Лада» и были допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей, действительно год назад работали в УВД Центрального округа Москвы, а сейчас в округе остался только один из них. Второй перевелся в Юго-Западный округ, потому что там ему пообещали помочь с жильем. «Может, и не наврали», — подумал Стасов. «В южной части еще идет строительство, а в центральном округе хрен че получше. Там один квадратный жилой метр стоит в 10 раз больше, чем на окраине». Третий милиционер вообще уволился из органов и процветал в качестве юрисконсульта в какой-то фирме. У Стасова ушло 2 дня, а точнее 2 вечера, поскольку днем он должен был отрабатывать зарплату в Сириусе, на то, чтобы разыскать всех троих. Все они дружно утверждали, что к моменту их приезда на месте происшествия находились лежащие на тротуаре Красавчиков, и около него женщина и 3 мужчин, один из которых был швейцаром ресторана «Лада», а 2 других — посетителями того же ресторана. Потерпевший был в тяжелом состоянии, но в сознании. На вопрос «Вы знаете, кто в вас стрелял?» он ответил тихо и с трудом, но совершенно отчетливо. «Досюков. Женя. Евгений. Досюков». Женщина и мужчины тут же подтвердили, что те же самые слова он уже произносил несколько раз до приезда милиции. После милиционеров Стасов принялся за врачей, поскольку они тоже должны были быть с одной подстанции, так и оказалось. То ли у медицинских работников текучесть кадров меньше, чем в милиции, то ли Стасову просто повезло, но оба, врач и фельдшер, по-прежнему работали вместе. И никаких признаков того, что им кто-то заплатил за ложные показания, Стасов не углядел. Злые на весь мир, нищие и в то же самое время веселые и любящие пропустить стаканчик-другой, они, не колеблясь, подтвердили то, что было записано в приговоре. Да, они приехали к ресторану «Лада», забрали оттуда мужчину с огнестрельным ранением, который скончался по дороге в институт Склифосовского. Но до самого конца был в сознании и отвечал на вопросы работника милиции, поехавшего вместе с ними. Какие вопросы задавал работник милиции, не помните? Да в основном одни и те же. Кто в вас стрелял? Почему он в вас стрелял? А что Красавчиков отвечал? Имя называл. И все удивлялся. За что, мол, он меня? А можно в прямой речи, а не в косвенной? Попросил Стасов. Можно. Добродушно согласилась врач, толстая немолодая женщина с обвислыми щеками и удивительно сильными руками. Значит, так примерно. Женька. Досюков Женька. Господи, за что? За что? Женька, за что? Вот так и бормотал всю дорогу, пока не помер. Не довезли мы его. Так, может, бредил он, предположил Стасов. Вам не показалось? Нет, вступила в разговор тоненькая фельдшерица с явными признаками раннего увядания на лице. Милиционер ему и другие вопросы задавал. Адрес спрашивал, имя его собственное, потерпевшего, то есть день какой, число, с кем был в ресторане. И он все ему сказал правильно. Милиционер-то, видно, грамотный был, тоже стал проверять, не бредит ли раненый.